День четвертый. 7 часов утра. Фэрчайлд проснулся и полежал на спине, блаженствуя. Через некоторое время перевернулся на бок, чтобы опять задремать, и, когда переворачивался, заметил на полу бумажный квадратик, как будто подсунутый под дверь. Фэрчайлд еще полежал, глядя на него, совсем проснулся и встал, и прошел по каюте, и его подобрал. «Уважаемый мистер Фэрчайлд, я сегодня ухожу, у меня другая работа, получше. Осталось еще 2 дня, за них я жалования не возьму. Я ухожу еще до конца рейса. Передайте миссис Море, у меня другая работа, получше. Попросите, она уплатит вам $5. Вы мне одалживали, искренне ваш. Дэвид Уэст». Фэрчайлд перечел записку, угрюмо над ней поразмыслил, затем сложил и сунул в карман пижамной куртки и налил себе выпить. Симит на своей койке всхрапнул, простертый внушительно и беззащитно. Фэрчайлд снова сел на койку, отставил стакан, не пригубив, и развернул записку и вновь перечел сначала до конца, вспоминая юность, раздумывая о возрасте и обвисающей плоти, застарелой и истончившейся печали, что в мире повсеместно. 8 часов утра. «Да вы не беспокойтесь», — заверили они миссис Марье. «Поступим, как вчера, выйдет еще веселее. Мы с Дороти умеем вскрывать банки и все разогревать. Без стюарда справимся не хуже, чем со стюардом. Скажи, Дороти». «Как пикник», — согласилась мисс Джеймисон. «Но мужчины, конечно, тоже должны помочь», — прибавила она, уставив бледные пасмурные глаза на Пита. Миссис Марье смирилась и дальше в своем стенающем слабоумии ходила за ними по пятам. А миссис Уайзман и мисс Джеймисон и племянница вскрывали банки и все разогревали, страшно заляпывая камбуз жиром и соками и кровью из большого пальца племянницы. По наущению Марка Фроста они открыли банку с этикеткой «Фасоль», где фасоль оказалась стручковая. Но в итоге им удалось сварить кофе, и завтрак, наконец-то, не очень припоздал. Как и было сказано, получился почти пикник, хотя и без муравьев, что отметил Симит за миг до того, как был выставлен с камбуза. «Для тебя лично мы вскроем муравьев целую банку», — бодро пообещала его сестра, и вдобавок грейпфрутов осталось еще навалом. За завтраком. Фэрчайлд. «Но я видел его, когда мы вернулись на яхту. Я точно видел». Марк. «Нет, мы вернулись без него. Я теперь вспомнил. Дженни с Эрнестом выпали, мы пересели, и после этого я его не видел». Джулиус. «А вон оно что. А он вообще в лодке-то с нами был? Кто-нибудь помнит его в лодке?» Фэрчайлд. «Еще как был. Марк еще все время лупил его веслом. Я вам говорю, я видел». Марк. «Сначала был. Но когда Дженни и...» Фэрчайлд. «Еще как был. Ева, когда мы вернулись, ты его видела?» Ева. «Не знаю. Пока мы гребли, я сидела ко всем спиной, а после того, как Эрнест скинул Дженни в воду, я уже не помню, кто был и кого не было». Фэрчайлд. «Тальяферра сидел к нам лицом. Вы его не видели, Тальяферра? И Дженни. Дженни наверняка помнит. Вы его видели, Дженни?» Мистер Тальяферра. «Я вообще-то за трусом следил». Фэрчайлд. «А вы, Дженни, вы помните?» Ева. «Так, а ну отцепитесь от Дженни, как ей помнить? Как вообще вспомнить хоть что-нибудь из этой идиотской...» Фэрчайлд. «А вот я помню. Вы что, забыли? Мы вернулись, и он пошел с нами вниз». Миссис Мария, заламывая руки. «Хоть кто-нибудь что-нибудь помнит? Какой ужас! Я не знаю, что мне делать. Вы, мне кажется, не понимаете моего положения. Какое чудовищное бремя на меня навалилось. Вам-то терять нечего, а я тут живу. У меня есть некие... А теперь такое...» Фэрчайлд. «Да не утонул он. Скоро объявится. Помяните мои слова». Племянница. А если утонул, мы его запросто найдем. Между яхтой и берегом не очень глубоко». Тетка вперила в нее страшный взгляд. Племянник. «И кроме того, спустя 48 часов мертвое тело всегда всплывает. Надо просто подождать до завтрашнего утра. Скорее всего, он будет болтаться поблизости, тут-то мы его и выудим». Миссис Мария закричала. Крик сотрясся и затих среди ее подбородков, и она оглядела присутствующих в горестном отчаянии. Фэрчайлд. «Ой, да не утонул он, я же говорю, я видел!» Племянница. «Конечно, тетя Пэт, вы не унывайте. И даже если утонул, мы его найдем. Это не то же самое, что совсем его потерять. Может, если вернуть тело, его родня даже не наложит лапу на вашу яхту?» Ева. «Дети, закройте рот!» Фэрчайлд. «Говорю же, я видел!» 9 часов утра. На носу сбились в стайку Дженни, племянница, ее брат, временно выпалший из своей научной скорлупы, и Пит. Пит в своей соломенной шляпе, племянник со своим поджарым молодым телом и 2 девушки в коротеньких платьицах, неловкие, с каким-то ужасным изяществом. Вопиющая молодость отгораживала их от прочих. И даже мистер Тальяферро только шнырял поблизости, не осмеливаясь к ним подойти. «Эти девицы», — сказал Фэрчайлд. Он наблюдал за стайкой молодежи, наблюдал, как племянница Дженни, уцепившись за поручень, бесцельно раскачивается туда-сюда, крутясь на каблуках от чистой игривости молодых мускулов. «Они меня пугают», — признался он. «Невозможной или вероятной невинностью. Невинность не бестелесная иллюзия, приумноженная недостатком шансов», — сказал Марк Фрост. «Что?» — спросил Фэрчайлд, переводя взгляд на поэта. «Ну, может быть». И вернулся к своей ускользающей мысли. «Может, у всех разные представления о сексе, как у разных народов. Может, мы трое сидим здесь и в половом смысле расово друг другу чужды, как, допустим, француз, англосаксонец и монгол?» «Секс», — произнес Семит, — «для итальянца примерно как фейерверк на детском празднике. Для француза — серьезное дело, после которого надо отдохнуть, зарабатывая деньги. Для англичанина — докука, для американца — лошадиные бега. Ты с кем?» Фэрчайлд засмеялся. Еще понаблюдал за стайкой на носу яхты. «У них такие странные бесполые формы», — прибавил он. «Мы с тобой воспитаны как? Мы рассчитываем под женским платьем что-то найти, что-то приятное, груди, бедра и так далее. Но теперь... Помнишь вкладыши из сигаретных пачек, картинки из журналов в цирюльнях? Анна Хелт и Ева Танги, у которых формы, как стойки у элегантных настольных ламп. Куда они подевались? Что мы видим нынче на улицах? Существ незатейливо угловатых, как телята или жеребята, с 2 шишечками вместо грудей и еле намеченными ягодицами, которые на вид, конечно, мягкие, но в остальном пошли бы 15-летнему пацану. Ничего приятного, только волнующе и однообразно, в основном однообразно. А где, — продолжал он, — эти мягкие, бугристые, на кроликов похожие штуки, которые прежде водились у женщин под одеждой, исчезли вместе с бедным индейцем и 10-центовым пивом и комодами с батистом? Хотя они все равно довольно милые, эти юные девицы, как пронзительная и однообразная музыка для флейты». «Громкие и глупые», — согласился Семит. Он тоже некоторое время обозревал стайку на носу яхты. «Какой болван сказал, что наше платье, наши обычаи в одежде не влияют ни на очертания наших тел, ни на поведение?» «Не глупые», — возразил Фэрчайлд. «Женщины глупыми не бывают. У них слишком тонко настроенная ментальность. Она только управляет их телом, а оно в этом смысле нетребовательно. Если твоя ментальность вполне удовлетворяет физические нужды, Если способность и потребность уравновешены так идеально, глупости места нет. Вот когда ума у женщин переизбыток, рано или поздно они становятся докучны. Им многого не надо, лишь достаточно ума, чтобы двигаться, и есть, и соблюдать кардинальные правила безопасности бытия, и вовремя распознавать текущую моду, чтобы под нее подстраиваться, — вставил Марк Фрост. — Ну да, и против этого я тоже не возражаю, — сказал Фэрчайлд. Как чисто мирской послушник при человечестве. В конце концов, они просто выраженные гениталии, обладающие талантом тратить все деньги, что у тебя есть. И когда они наряжаются одинаково, можно ни на что, кроме их тел, внимания не обращать. — А исключения? — спросил Марк Фрост. — Те, что не красятся и не стригутся? — Бедняжки, — ответил Фэрчайлд. А Семит сказал, «Быть может, гай все-таки существует». «То есть ты считаешь, что у них есть душа?» — спросил Фэрчайлд. «Безусловно. Может, и не от рождения, но только самые распоследние замухрышки не удается годам к 11 выманить душу у какого-нибудь мужчины». «Это точно», — согласился Фэрчайлд. И еще некоторое время понаблюдал за стайкой молодежи на носу. Затем встал. «Схожу, пожалуй, послушаю, о чем они там болтают». Снизу пришла миссис Уайзман, попросила у Марка Фроста сигарету, и они посмотрели в удаляющуюся ражую спину Фэрчайлда. Семит сказал, «Вот человек несомненного таланта, невзирая на его неуклюжую отрыв перед лицом изощренных эмоций». «То есть, невзирая на его неуверенность в себе?» — уточнил Марк Фрост. «Нет, не в этом дело», — вмешалась миссис Уайзман. «Вы с Джулиусом говорите об одном. Доусон, поскольку родился американцем в провинциальной семье из бедного среднего класса со среднего же Запада, унаследовал преклонение всего бедного среднего класса перед образованием с заглавной «О» и преклоняется перед ним тем сильнее, поскольку ему самому стоило немалого труда попасть в колледж и оттуда не вылететь». «Да», — согласился ее брат. «И реакция, порожденная в нем прошедшими годами и опытом, отбросила его к другой крайности, но не выкорчевала этого закоренелого преклонения и вообще ничего не предложила ему взамен. Тексты его кажутся неуклюжими не из-за того, что жизнь ему невнятна, а из-за присущей ему хмурой убежденности в том, что жизнь, хоть временами и вгоняет в оторопь, по сути своей разумна, достойна восхищения и хороша. А также из-за того, что над этим американским ландшафтом, куда он угодил, по сей день вездесущие и бдительные жеманно витают призраки Эмерсонов, Лоуэллов и прочих образчиков образования с заглавной «О», которые, восседая на стульях в гостиных, устланных красивыми коврами, в уюте среди полукожаных переплетов телячьей кожи, без пыла и вульгарности царили в американской литературе ее самого здравого американского периода. Есть в этом своего рода ребяческое нахальство — страшиться их и все равно попирать». «Но», — сказала его сестра, — «для таких, как Доусон, нет американской традиции лучше, нежели их традиция, однако он, увы, ее не понимает. Да, они сидели среди красивых вещиц, переводя с греческого или латыни и переписываясь через Атлантику, но вдобавок находили время под всеми парусами выйти из своих новоанглийских портов, вооружившись словом Божьим и кофель-нагелем. И то, против чего они бунтовали, было американским. Вот это было по-американски и остается». «Да», — вновь согласился ее брат. «Но ему не хватает того, что имелось у них, с их разношерстной библиотекой на полках и недостачей пыла и вульгарности, а именно интернационального стандарта литературы. Нет, не совсем стандарта, веры». Убежденности в том, что его таланту незачем ограничиваться изображением того, что его сознание выдает за американские реакции. «Свободы?» — глухо предположил Марк Фрост. Нет, свобода не требуется никому. Свобода нам невыносима. Ему просто нужно дать себе волю, забыть и про культуру, и про образование. Эти фетиши, которых ему якобы не достает, как внушают ему и воспитание, и призраки тех, кому обстоятельства позволили дольше задержаться в колледже, и перед кем он, вопреки себе, благоговеет. Отделавшись от себя, от своей оторопи, своих комплексов, описывая американскую жизнь как есть, в манере, которая не нанесет ущерба даже перевод, вот как Бальзак, он, вопреки себе же, создаст нечто вечное и времени неподвластное. Жизнь, знаете ли, повсюду одинакова. Образ жизни может быть другим, но так разве он не различен в соседних деревнях? Имена фамилий, урожай на одном поле или в саду, трудовые традиции. Но древние импульсы человека, долг и наклонности, ось и окружность его беличьего колеса — вот они неизменны. Подробности не играют роли, они нас просто развлекают. А все, что просто развлекает, не может играть никакой роли, потому что нас развлекают лишь чисто умозрительные вещи, предполагаемые наслаждения, которых нам, вероятно, не достичь. Прочее удивляет нас и только, а тот, кто родился на свет и не умер от удивления, переживет что угодно. 10 часов утра. «Гавриловы штаны», — сказал племянник, подняв голову. «Я ведь уже объяснял, что мастерю». Он удалился в свое убежище под защитой рулевой рубки, где его, скорее всего, не побеспокоят. Так он, во всяком случае, думал. Дженни стояла у его шезлонга и взирала безмятежно. «Я не собиралась опять спрашивать», — беззлобно ответила она. «Я просто мимо шла». Затем окинула взглядом видимый кусок палубы, быстро и целиком. «Местечко — самое оно для флирта», — отметила она. «Вот так, да?» — сказал на это племянник. «А с Питом что?» Ножик замер, и племянник снова поднял голову. Дженни откликнулась невнятно. Снова повернула голову и постояла, как бы на него и не глядя, безмятежная и изобильная, предоставляя ему представлять, будто он окружен, объят сладким облачным огнем ее бедер, как поступают юные девицы. Племянник отложил и трубку, и ножик. «А я куда сяду?» — спросила Дженни, и он сдвинулся в холщовом шезлонге, освобождая ей место. А она медленно и не без охоты приблизилась и втиснулась на продавленное сиденье. «Тесновато», — отметила она. Вскоре племянник поднял голову. «Как-то не жарко ты нежничаешь», — заметил он. Так что Дженни безмятежно подбавила жару. Спустя время племянник поднял голову и устремил взгляд понад водой. «Гавриловы штаны!» — глухо и отрешенно пробормотал он, медленно гладя безмятежные бока Дженни. «Гавриловы штаны!» Спустя время он поднял голову. «А кстати, — вдруг спросил он, — где Пит?» «Да там где-то нибудь», — ответила Дженни. «Я его видела как раз перед тем, как ты меня остановил». Племянник выгнул шею, глядя в сторону кормы, затем разогнул, а спустя время поднял голову. «Пожалуй, хватит», — сказал он, и отпихнул ее белокурое самозабвение. «Вставай-ка, мне работать надо. Давай отсюда, брысь». «Не все сразу», — безмятежно отвечала Дженни, с трудом выпрастываясь из шезлонга. Было тесновато, но, в конце концов, она встала, оправляя одежду. Племянник вновь взялся за инструменты, и спустя время Дженни ушла. 11 часов утра. Тоненькая книжица в темно-синем картоне и узкая, непрерывная оранжевая арабеска эзотерического рисунка по верхнему краю, на передней обложке и на задней, и название оранжевым — «Сатирикон в сиянии Селены». «Итак, перед нами, — сказал Фэрчайлд, — ладонью разглаживая страницу. Очки в толстой роговой оправе лихо сидели на его бесформенном благодушном лице. «Стихи, как выразился майор, про сифилис. Можно считать, поэзия чего-то достигла, если принудила такого человека над ней размышлять. Поэтам недостает деловой хватки. Итак, если я...» «Возможно, это и отличает поэтов», — предположил Семид. «Они умеют сохранять блаженное неведение о Мие и его безудержных порывах». «Ты путаешь словцами устриц», — сказала миссис Уайзман. «Преуспевающий поэт блестящ, невнятен и неотвратим в публичной жизни ровно настолько, чтобы оправдать любое поведение в жизни частной». «Будь я поэтом», — начал было Фэрчайлд. «Именно», — сказал Семид. «Ныне изящное искусство достигло такого совершенства, что разбираться в литературе незачем. Можно быть поэтом и так. Надвигается время, когда и писать стихи станет излишним. Этот день, впрочем, не вполне настал. Пока еще иногда нужно что-то писать. Не часто, конечно, но иногда. И если выходит достаточно невнятно, все довольны. Ты доказал свою состоятельность, мгновенно забыт и волен трапезничать со всеми, кто позовет к обеду». «Нет, вы послушайте», — не отступил Фэрчайлд. «Будь я поэтом, я бы, знаете, что сделал? Я бы... Ты бы заарканил незамужнюю, но пылкую богачку. Или в отсутствии таковой, выходной день-другой с тобой делил бы еще какой-нибудь более удачливый поэт. В их среде, похоже, «ноблес оближ» — положение обязывает», — ответил Семид. «В среде поэтов-джентльменов», — уточнил он. «Нет», — сказал неутомимый Фэрчайлд. «Я бы раскидал по своей книжке фотографии и этюды с неописуемыми остолопами, которые нарядились в купальники или прикрываются кружевными занавесочками посереть тулова. Вот что я бы сделал». «Это оставит на ней проклятое клеймо искусства», — возразил Марк Фрост. «Ты путаешь искусство с жизнью в студии, Марк», — сказала ему миссис Уайзман, и пресекла его реплику, попросив сигарету. «Свою я все выкурила. Извини. Спасибо». «А что не так?» — ответил Марк Фрост. «Если жизнь в студии обходится дорого, она становится искусством. Родне, проживающей где-нибудь в Огайо или в Индиане, нужны веские резоны». «Но в долине Огайо, слава богу, родились не все», — сказал Семид. Фэрчайлд воззрился на него добродушно, недоуменно и слегка воинственно. «Я подразумеваю тех из нас, кто книги читает, а не пишет», — пояснил Семид. «Когда ты с правоспособного возраста растешь в убеждении, что весь остаток жизни будешь писать книги, это уже нехорошо. Но если даже твое младенчество омрачено мыслью о том, что тебе, возможно, придется писать великий американский роман...» «А-а-а», — сказал Фэрчайлд, — «ну, может, ты, как я, и любым сочинением предпочтешь живого поэта». «Исправим на мертвого, и я соглашусь». «Итак», — Фэрчайлд поправил очки, — «вот послушайте». Марк Фрост застонал, поднимаясь, и отбыл. Фэрчайлд неумолимо прочел. «Их влага окропила тьму, любовь их жертву принесла. В устах его речь умерла, в речи отказано ему». «Нет, погодите». Он вернулся к началу страницы. Миссис Уайзман слушала беспокойно, ее брат с насмешливой, как обычно, флегматичностью. «Печальный вран и соловей мешали с криком хриплый стон, и влагой их был окроплен мрак, что скрывал их средь ветвей, и розы алый цвет в ночи, и персика печальный плод. Душисто, близко и тепло друг другу песня их кричит». Стихотворение он дочитал до конца. «Какие впечатления?» — спросил он. «Главным образом слова», — тут же откликнулся Семид. «Эдакий словесный коктейль. Если разбираешься в коктейлях, по голове шарахает должно быть сильно. «А что плохого?» — яростно заняла оборону миссис Уайзман. «Только дураки ищут в стихах идеи». «Допустим», — не стал спорить ее брат. «Но электричество не питает, вопреки нынешней убежденности вашей поэтической братьи». «А о чем ты им предлагаешь писать?» — осведомилась она. «Писать можно лишь на одну тему. Что, кроме любви и смерти, стоит таких усилий и такого отчаяния?» «Это в тебе говорит женщина. Бросай-ка ты творчество и займись творцами, как тебе и полагается по природе». «Но женщины создали кое-что хорошее», — возразил Фэрчайлд. «Я читал, они рожают гениев. Но вы полагаете, их хоть сколько-нибудь интересует музыка и картины, которые создают их дети? Что у них есть какие-то чувства, кроме звериной терпимости к детским причудам? Вы считаете, мать Шекспира гордилась сыном больше, чем, допустим, мать Тома из Бедлама?» «Естественно», — сказала миссис Уайзман. «Шекспир зарабатывал деньги». «Это у тебя неудачное сравнение», — сказал Фэрчайлд. «Все художники несколько безумны. Ты согласна?» — спросил он миссис Уайзман. «Да», — огрызнулась она. «Немногим меньше тех, кто сидит и их обсуждает». «Ну?» — Фэрчайлд перевел взгляд на прихлопнутую ладонью страницу. Медленно проговорил. «Там темно, будто тебя подводят к темной двери. Войдешь или не войдешь?» «Но старики прежних времен сначала заводили тебя внутрь», — сказал Семит, «а потом спрашивали, хочешь ты выйти или нет». «Ну уж не знаю. Есть комнаты, темные комнаты, о которых они понятия не имели. Фред сотоварищи открытые как раз вовремя, чтобы нашей бесприютной творческой интеллигенции было где за бесплатно заночевать. Но вы с Евой сейчас признали, что тема, суть в стихах роли не играют, что лучшая поэзия — это просто слова». «Да, страсть к словам», — согласился Фэрчайлд. «Вот тогда куешь хорошую поэзию, великую поэзию, эдакий напевный ритм этого мира, и ты погружаешься в него, сам того не замечая, как пловец погружается в течение. Слова. Когда-то я тоже так умел». «Досон, умолкни», — сказала миссис Уайзман. «Это Джулиус может себе позволить валять дурака». «Слова», — повторил Фэрчайлд. «А теперь все утекло. Вот это первая страсть, чистейшая страсть, восторг перед красотой и могуществом слов. Это все утекло. Все выпил, наверное. Так что стихи я больше не пишу. Теперь я говорю подолгу». «В молодости мы все писали стихи», — сказал Семит. «Кое-кто даже на бумаге, но писали все». «Да», — повторил Фэрчайлд, медленно листая страницы дальше. «Вот послушайте. О, весна, жестокая, срамная, ты под сведенной жадной горстью марта ноги белые не прикрываешь ляжки». «И вот это». Он снова перелистнул страницу. Миссис Уайзман смотрела на корму, где появились Дженни и мистер Тальяферро, и бок о бок облокотились на поручень. Семит слушал устало и учтиво. «Апрель над сочными и вьюнными холмами, растеряна пчела пьет в волю. Такая детская вера в действительность слов, такая убежденность, что обстоятельства наделят отъявленную банальность волшебством. И будь оно все проклято, порой так и случается. Пусть это исторически или грамматически неверно, или физически невозможно, пусть даже ходульно, наступает миг, когда банальность наливается чем-то из иной жизни, совсем иного мира. Такой, знаете, огонь». Запнувшись о слова, он смотрел на них обоих, смотрел в грустные, насмешливые глаза Семита, на отвращенное лицо миссис Уайзман. «Какой-нибудь, я не знаю, Аптекарь нашинковал нежности. И знаете, что я думаю? Я думаю, он всегда пишет для некой женщины, что он всей душой верит, будто обходит на повороте бугая, который больше его, или богаче, или красивее. Я думаю, каждое слово, написанное пишущим человеком, ложится на бумагу с единственной целью произвести впечатление на некую женщину, хотя она, как ей положено по природе, вероятно, и литературой-то не интересуется. Может, она не всегда существо из плоти и крови, может, она лишь символ желания, но это женская фигура. Слава — лишь побочный продукт. Старики прежних времен, если помните, даже не трудились подписываться. Но я прямо даже и не знаю. Впрочем, никто не знает, отчего человек поступает так, как поступает. Можно только сделать выводы из результатов. «Да он и сам почти никогда не знает», — сказал Семит. «А когда очухивается от изумления пред непредвиденным результатом, уже не помнит, что за причина ему воображалась». «Но какие выводы делать из стихотворения? Какое у стихотворения результат? Ты говоришь, что суть роли не играет, что в стихах ей не место. У тебя, — продолжал Семит, задумчиво девясь, — страннейшая привычка противоречить себе, блуждать в потемках, а потом давать тягу и наперегонки со слушателем себя же опровергать. Но, видит Бог, в современной поэзии есть что домыслить, и поблуждать есть где, хотя этим в основном заняты поэты. Ты согласна, Ева?» Его сестра ответила: «Что?», обратив на него темный рассеянный взгляд. Семит повторил вопрос. Фэрчайлд перебил его на скаку. «Современной поэзии в чем беда? Чтобы ее понять, ты должен был недавно пережить такой же эмоциональный опыт, какой выпал поэту. Стихи современных поэтов словно пара башмаков, которые налезут только на тех, у кого ноги, как обувная колодка, а у стариков прежних времен получались башмаки, которые мог носить всякий, кто умеет ходить». «Как галоши», — подсказал Семит. «Как галоши», — согласился Фэрчайлд. «Но я не умаляю ее достоинств. Возможно, те немногие, кому эти башмаки впору, смогут уйти гораздо дальше, чем целое стадо одинаково обутого народу». «Так или иначе занятно», — сказал Семит, «свести духовное развитие человечества к эмоциональной миграции. Израилиты от эстетики, аки посоху переходят розовое море скуки и благополучия. Что скажешь, Ева?» Миссис Уайзман, которая тем временем размышляла о мягком теле Дженни, вынырнула из своей грезы. «Скажу, что вы оба не только глупы, но и скучны», и встала. «Я бы попросила еще сигарету, Досон». Тот выдал ей сигарету и спичку, и она ушла. Фэрчайлд перевернул несколько страниц. «Мне как-то сложно увязать ее с этой книгой», — медленно проговорил он. «Тебе тоже странно?» «Не столько сам факт, что она написала это», — ответил Семит, «сколько то, что она вообще что-то написала, что человек берет и пишет. В самой книге загадки нет, во всяком случае не для меня». «Но ты, кто доверчиво бродит по этому парку среди темных деревьев без корней, которые доктор Элис и эти твои немцы недавно открыли для публики, ты же понимаешь, что в этом лесу навечно останешься чадом, растерянным и слегка раздосадованным, беспокойным, как жеребец Ашур-Бонапала, когда хозяин его оседлал». «Эмоциональная бисексуальность», — сказал Фэрчайлд. «Да? Но ты пытаешься примирить книгу и автора. Книга — тайная жизнь писателя, его темный двойник. Их нельзя между собой примирить. А у тебя при неизбежном столкновении пронзенным падает подлинное «я» автора, ибо ты из тех, для кого и факт, и фальшь приобретают достоверность в печати». «Пожалуй», — рассеянно сказал Фэрчайлд, снова задумавшись над страницей. «Вот послушай. Уста усталые изнемогли, не могут боли нести этот лукавый, бледный, стылый изгиб загадки тайного лица, не в силах, питая страсть к себе, избавиться от боли. Нет, не клянись, прижав к груди мужские длани, что утешение дарят устам улыбки. Такие клятвы соблазняют тебя зыбким восторгом тайны твоих женских очертаний. Уста устали, может быть, однажды в лобзании рот самим собой сольется. Твоя невинность, пробуждаясь, страждет, над сном твоим бессонница смеется, и уст изгиб двойного сердца прячет жажду, его не делит плоть, оно не разобьется. «Гермафродит», — прочел он, — «вот это про что! Такая темная перверсия, как пламя, что не нуждается в дровах и живет собственным жаром, да и вся современная поэзия — своего рода перверсия. Как будто времена здоровой поэзии миновали, и современные люди уже рождаются не для нее. Для другого, пожалуйста, но не для поэзии. Та же история нынче с мужчинами. Для экспериментов на грани противоестественного им недостает ни мужественности, ни крепости. Стерильное у нас какое-то человечество. Женщины слишком мужественны и не могут зачать. «Мужчины слишком женственны и ничего не производят на свет». Он закрыл книгу и медленно снял очки. «Вот мы с тобой сидим сейчас тут, и это едва ли не самое коварное, с чем поэзия вынуждена сражаться. Образование получают все, и всем слишком легко о ней судить, и о чем угодно. Хорошо бы всем, кроме поэтов, запретить судить о поэзии. Но пока что... Впрочем, от этого страдает любой художник. От забвения и насмешек, и гнева, и, что хуже, восхищения болванов. И, — прибавил Семит, — что еще хуже — болтовни. Полдень. «Тебе, наверное, надоело из-за нее переживать», — предположил Фэрчайлд, когда они спускались к обеду. Дуло с берега, и кают-компанию забаррикадировали сетками. Кроме того, она располагалась прямо возле камбуза. «Может, оставишь в каюте? Мне кажется, майор Эйрс вполне достоин доверия». «Да ничего», — ответил Пит. «Я привык. Скучать по ней буду, понимаете?» «Понимаю», — согласился Фэрчайлд. «Новая, да?» «Давненько уже у меня». Пит ее снял, и Фэрчайлд отметил роскошную веселенькую ленту и густое соломенное плетение. «Я-то сам люблю панаму», — пробормотал он, — «мягкую. А это, небось, стоило долларов 5-6?» «Ага», — подтвердил Пит, — «но я за ней слежу». «Красивая шляпа», — сказал Семит. «Жесткие соломенные шляпы идут не всем. А вот Питу с его овалом лица в самый раз, согласись». «Точно», — поддержал его Фэрчайлд. «У Пита хмурое беспутное лицо, жесткая шляпа к нему в самый раз. Человеку с веселой физиономией она противопоказана. Впрочем, только хмурый человек на нее и отважится». Пит вошел в кают-компанию первым. Намерения этого мужика добрые, забавный старикан, полегче, полегче. Выкрашен, выброшен, на вшивость проверен. Фэрчайлд с эдакой деликатной настойчивостью заговорил снова. «Вот глянь, можно оставить здесь, пока обедаешь. Ты, наверное, этой штуки не заметил. Можно ее сунуть вниз, видишь? Будет целехонько, а потом заберешь. Смотри, Джулиус, эта штука прямо создана для соломенных шляп, скажи». «Эта штука?» была складным сервировочным столиком из двух полок, слегка углубившимся в выемку на переборке. Он складывался на пружине, и все, что стояло снизу, оставалось в целости и сохранности, пока кто-нибудь не опустит полки. «Да мне не мешает», — сказал Пит. «Ладно», — ответил Фэрчайлд. но можно и оставить. Самое подходящее место для шляпы. Гораздо лучше, чем в театрах. Прямо жалко, что у меня нет шляпы, скажи, Джулиус». «Я лучше подержу», — повторил Пит. «А то», — с готовностью согласился Фэрчайлд, — «но ты попробуй». Пит попробовал, и его спутники с интересом полюбовались результатом. «Прямо самое место, да? Может, оставишь ее тут на пробу?» «Пожалуй, нет. Пожалуй, я ее лучше подержу», — решил Пит. Он забрал шляпу, сел за стол и, как обычно, сунул ее под спинку стула позади себя. Миссис Марье нараспев твердила: «Садитесь, люди!» Покаянно и безнадежно. «Вы уж простите, я надеялась, мы пообедаем на палубе, но с берега дует. Они нас нашли, поняли, что мы съедобные, и уже не важно, откуда дует», — сказала миссис Уайзман, деловито орудуя под носом. «И стюарт ушел, и все так неудачно!» Ворочая несчастными глазами, хозяйка перешла к антистрофе. «И мистер Гордон...» «Да все с ним нормально», — сказал Фэрчайлд, очень желая помочь, и сел. «Объявится, все будет хорошо». «Не дурите, тетя Пэт», — прибавила племянница. «Но зачем ему топиться?» «Я такая невезучая», — простонала миссис Марье. «Вечно со мной. Со мной вечно что-нибудь случается», — пояснила она, не в силах отмахнуться от видения бледной неумолимой воды и промокших штанов и рыжей бороды, что страшным подобием жизни запуталось в косых зеленых водорослях морей. «Ай, да ерунда!» — возразила племянница. «Он же урод и надутый индюк. У него слишком много веских причин утопиться. Только те, у кого нет никаких поводов, и тонут, и попадают под таксомотор, и чего только не». «Ну, никогда не знаешь, что натворит человек», — не отступила миссис Марье, сугубо от распада удобного миропорядка, уйдя на философскую глубину. «Человек способен натворить что угодно». «Ну, если он утонул, значит, так и хотел», — хладнокровно ответствовала племянница. «Но пусть не рассчитывает, что мы будем торчать здесь и ждать, пока он явится. Я никогда не слыхала, чтобы человек взял и испарился, не оставив никакой записки. А ты, Дженни?» Дженни сидела в тихом предчувствии ужаса. «Так он утоп?» — спросила она. «Я как-то раз в Мандевилле видела...» Ее небесные глаза налились бескорыстным чувством, какой-то миг ясным и чистым. Миссис Уайзман посмотрела на нее, взглядом веля успокоиться, и сказала: «Да забудьте вы про Гордона хоть на минуту. Если он утонул, во что я не верю, значит, утонул. Если нет, объявится. Досон верно говорит». «Так и я о том же», — мигом поддержала ее племянница. «Только пусть объявляется поскорее, если хочет вернуться в город. Нам надо домой». «Да?» — с густой изумленной иронией переспросила ее тетка. «И как, позволь поинтересоваться, вы туда попадете?» «Может, ее брат выпилит нам лодочку?» — предположил Марк Фрост. «Тоже мысль», — согласился Фэрчайлд. «Джош, у тебя не найдется инструмента, чтобы сдвинуть яхту?» Племянник воззрился на него сурово. «А вы ее обстрогайте», — сказал он. «Могу одолжить ножик, если потом сразу вернете». И опять принялся за еду. «Нет, но нам нужно обратно», — повторила его сестра. «Вы оставайтесь, если хотите, а нам с Джошем надо в Новый Орлеан». «Через Мандевилл?» — спросил Марк Фрост. «Но вот-вот прибудет буксир», — упрямо сказала миссис Марье, вновь погрузившись в свое безнадежное удивление. Племянница одарила Марка Фроста серьезным, задумчивым взглядом. «Вы же умный, да?» «А куда мне деваться?» — невозмутимо ответствовал тот. «Иначе мне пришлось бы работать. Только умный человек сядет на шею тети Пэт». «Патриция!» — вскричала ее тетка. «Короче, нам нужно обратно. Пора готовиться. Мы в сентябре едем в Нью-Хейвен». Ее брат опять вынырнул из своих грез. «Мы?» — с нажимом переспросил он. «Я тоже поеду», — быстро ответила она. Хэнк сказал, что можно. «Послушай», — сказал ее брат, — «ты так всю жизнь и будешь таскаться за мной по пятам?» «Я еду в Йель», — упрямо повторила она. «Хэнк сказал, что мне можно». «Хэнк?» — переспросил Фэрчайлд, с интересом за ней наблюдая. «Она так зовет отца», — пояснила ее тетка. «Патриция, и ничего тебе нельзя!» — заорал ее брат. «Мне только и не хватало таскать тебя за собой до конца жизни, шагу из-за тебя не ступить. Тебе долги бы с людей взыскивать». «Мне плевать, я все равно поеду», — упрямо повторила она. Ее тетка вообще пролепетала. «Теодор! Я из-за нее вообще ничего не могу делать», — горько пожаловался тот. «Шагу из-за нее не ступить. А теперь еще ехать собралась». Клевала Хэнку мозг, пока он не сказал, что можно. «Я бы тоже так сказал, ей-богу, лишь бы она не стояла вечно над душой». «Закрой свой поганый рот», — велела ему сестра. Миссис Марье завела. «Патриция, Патриция!» «Я поеду, я поеду, я поеду!» «И что ты там будешь делать?» — спросил Фэрчайлд. В воинственном гневе племянница развернулась к нему, потом спросила. «Что вы сказали?» «Как ты будешь проводить время, пока у него лекции, то и сё? Найдешь работу?» «Ой, да я просто буду гулять в широченных штанах, в ночные клубы и так далее. Я к нему и не подойду. Мы с ним даже видеться почти не будем, с этим гадом». «Да чёрта с два!» — перебил ее брат. «Я тебе сказал, ты никуда не поедешь». «А вот и поеду. Хэнк сказал, что мне можно. Хэнк сказал, можно поехать. Я...» «Ну, меня ты вообще видеть не будешь. Не хватало еще, чтобы ты там за мной по пятам ходила». «Ты что, один на белом свете в этом году туда едешь? Там никого, кроме тебя, не будет? Я не затем еду, чтобы околачиваться у входа в Дуайт или Осборн, лишь бы с тобой повидаться. И с первокурсниками на заборчике сидеть не планирую. Я буду ходить туда, куда ты попадешь, разве что года через три, если не вылетишь. За меня не волнуйся. Кого в том году позвали на выпускной бал, да только Хэнк меня не пустил? Кто осенью был на матче, пока ты торчал под дождем на самом верхнем ряду в толпе репортеров? Ты не ходила на выпускной бал. Потому что Хэнк не пустил. Зато на будущий год пойду. Можешь хоть семейную кубышку прозакладывать». «Ой, да умолкни ты хоть ненадолго», — устало сказал ее брат. «Может, другие дамы тоже хотят поговорить». 2 часа дня. А вот и буксир, тяжело осевший кормой с лебедками, внезапной магией разорвал горизонт на юге. Точно стереоскопический слайд мелькнул на экране, когда ты на секунду отвернулся. «Смотрите, лодка!» — открыл дискуссию Марк Фрост. Миссис Мария у него за спиной завизжала. «Буксир!» Она обернулась и заорала в люк сходного трапа. «Буксир! Буксир пришел!» Остальные на все лады загомонили. «Буксир! Буксир!» Майор Эйрс театрально и своевременно вскричал. «Ха! Пошла охота!» «Наконец-то!» — взвизгнула миссис Мария. «Он пришел, пока мы обедали. А кто-нибудь...» Она завращала глазами. «Капитан, ему сообщили? Мистер Тальяферро?» «Сию минуту!» С любезной прытью откликнулся тот, уже шагнув на трап и шустро растворяя члены в темноте. «Позову капитана». Он устремился на нос. А между тем на палубу высыпали остальные и уставились на буксир. Из берега дул ветерок, и они то и дело хлопали себя по оголенным местам. Мистер Тальяферро где-то на палубе вскричал. «Капитан! О, капитан!» Он заорал это в открытую рубку и вернулся. «Должно быть, спит», — сообщил он остальным. «Наконец-то мы поплывем», — нараспев твердила миссис Мария. «Наконец-то можно плыть. Пришел буксир, я еще когда за ним посылала, но теперь можно плыть дальше. Но капитан... Где капитан? Ему не положено спать в этот час. Нашел время спать. Мистер Тальяферро...» «Но Гордон», — сказал Марк Фрост, — «а как же...» Мисс Джеймисон стиснула его локоть. «Для начала снимемся с мели», — сказала она. «Я же его позвал», — — напомнил мистер Тальяферро. «Должно быть, спит в каюте». «Должно быть, спит», — повторила миссис Марье. «А не мог бы кто-нибудь из джентльменов...» Мистер Тальяферро уловил намек. «Я схожу», — сказал он. «Будьте так любезны», — заверещала ему вслед миссис Марье и вновь воззрилась на буксир. «Капитан уже должен быть здесь. Надо ведь завести двигатель», — нервно сказала она. Она помахала буксиру платочком. Буксир внимания не обратил. «Однако пора подготовиться», — сказал Фэрчайлд, «чтобы все было под рукой, когда нас будут тащить». «И то верно», — согласился Марк Фрост. «Пойдемте паковать вещи». «Ах, но мы же пока не возвращаемся. Мы едва начали наш круиз. Правда, друзья?» Все посмотрели на хозяйку. Она повращала горестным взглядом, но в конце концов отважно произнесла. «Нет, конечно, нет, раз вы не хотите. Но, капитан, нам пора подготовиться», — эхом повторила она. «Ну так пошли готовиться», — сказала миссис Уайзман. «В лодках никто ничего не смыслит, кроме Фэрчайлда», — сказал Марк Фрост. Бесплодно возвратился мистер Тальяферро. «Я?» — переспросил Фэрчайлд. «Это Тальяферро у нас аж за океаном побывал. И майор Эйрс. Британцы все собаку съели на якорных цепях да такелажных свайках». «И закусили уткой и задрайкой», — нараспев подхватила миссис Уайзман. «Почти стихотворение. Закончите кто-нибудь». Мистер Тальяферро заполошно закликотал. «Нет, право, я же...» Миссис Марье обернулась к Фэрчайлду. «Вы примете командование, пока не вернулся капитан, мистер Фэрчайлд?» «Мистер Фэрчайлд», — попугаем повторил за ней мистер Тальяферро. «Мистер Фэрчайлд исполняет обязанности капитана, люди». «Капитана, кажется, нет на борту», — шепнул он миссис Марье. Фэрчайлд заозирался в карикатурной беспомощности. «И что прикажете делать?» — спросил он. «Прыгнуть за борт и лопатой песок разгребать?» «Человек, который всю неделю столько вещал о своем превосходстве, обязательно найдет чем заняться», — сообщила ему миссис Уайзман. «Такая мысль уже посещала дам, а ты изволь придумать что-нибудь другое». «Ну, я уже придумал не прыгать за борт и не выкапывать яхту», — ответил Фэрчайлд. «Но, по-моему, нам это мало чем поможет». «Тогда смотайте, например, тросы в бухту», — предложила мисс Джеймисон. «На всех кораблях, о которых я читала, только этим и занимались». «Ладно», — невозмутимо согласился Фэрчайлд. «Тогда смотаем тросы в бухту. А где тросы?» «Вопрос к тебе», — сказала миссис Уайзман. «Ты же теперь капитан». «Найдем какие-нибудь тросы и их смотаем». И он обратился к миссис Марье. «Вы даете нам разрешение смотать тросы?» «Нет, ну право же», — в беспомощном изумлении сказала та. «Неужели мы ничего не можем? Помахать им простыней. Может, они не знают, что надо идти к нам». «Да наверняка знают. Короче говоря, мы смотаем тросы и будем готовы. Мужики, вперед!» Он поименовал поредевший состав своих подопечных и погнал их вперед. Пригнал он их к себе в каюту, где взбодрил укрепляющими средствами. «Можем, кстати, смотать и тот трос, который надо», — предложил Симит. «Майор Эйрс наверняка разбирается. Яхтинг, вероятно, у него в британской крови». Майор Эйрс с ним не согласился. «Американские лодки земноводные, а наши подобных качеств лишены», — объяснил он. «Половина рейса проходит по земле», — дотошно прибавил он. «А то», — поддержал его Фэрчайлд. Затем опять вывел подопечных на палубу и устремился на нос, где инстинктивно прозревал наличие тросов. «Интересно, что стало с капитаном. Он-то не утонул, как думаете?» «Да вряд ли», — ответил Симит. «Он ведь на жаловании. А вон лодка». От буксира отделилась шлюпка. Вскоре она встала бортом к Навсекае, и через леера перелез капитан. За ним на борт поднялся какой-то незнакомец. Оба неспешно удалились под палубу, и слова миссис Марье так и остались порхать в воздухе стерильными птичками, не нашедшими пары. «Готовимся», — скомандовал Фэрчайлд. «Крепим конец к чему-нибудь». И они к чему-то прикрепили конец, накрутив хитроумный узел. Но затем майор Эйрс обнаружил, что конец они прикрепили к рукояти лебедки, которая в проушине держалась ненадежно и, вероятно, вылетит, едва трос натянется. Тогда они отвязали конец, нашли какой-то предмет, прочно прикрученный к палубе, и прикрепили конец к нему. А спустя некоторое время капитан и незнакомец с короткой злодейской трубкой вернулись на палубу, остановились поодаль и стали наблюдать. «Трос у нас какой надо», — вполголоса сказал Фэрчайлд своим подопечным, и они накрутили хитроумный узел и выпрямились. «Ну как, Кэп?» — спросил Фэрчайлд. «Нормально», — отвечал тот. «Спичек не найдется?» Фэрчайлд выдал ему спички. Незнакомец запалил трубку, оба забрались в шлюпку и отбыли. Но отойти далеко не успели. Появился некто по имени Уолтер, окликнул их, и они развернулись и возвратились за ним, после чего отправились на буксир. Подопечные Фэрчайлда бросили свои труды и посмотрели шлюпки вслед. Через некоторое время Фэрчайлд сказал: «Он говорит, трос какой надо, так что, пожалуй, прекращаем». И они прекратили и пошли на корму, где собрались дамы. Вскоре шлюпка снова заскакала по воде обратно к яхте. Опять встала бортом, и какой-то негр, мягко и ровно потея, придерживал ее, пока некто по имени Уолтер и еще один незнакомец забирались на борт с бухтой троса, который волочился по воде за ними следом. Все с интересом посмотрели, как Уолтер и его спутник крепят конец на носу, предварительно отвязав трос Фэрчайлда. Затем Уолтер и его друг спустились под палубу. «А кстати», — внезапно сказал Фэрчайлд, — «как думаете, они отыскали наш виски?» «Думаю, что нет», — успокоил его Семит. «Надеюсь, что нет», — уточнил он, и все они разом посмотрели вниз, в шлюпку, где негр беззастенчиво сидел и ел какой-то крупный сероватый предмет. Пока они наблюдали за негром, вернулся Уолтер со своим спутником, и этот последний что-то заорал буксиру, сложив руки на манер воронки. Наконец-то последовал ответ, и другой конец троса, только что доставленного на яхту и прочно закрепленного, скользнул с палубы буксира и тяжело шлепнулся в воду. А Уолтер и его спутник затащили его, мокрый и истекающий водой, на борт и смотали в бухту. Затем протолкались к леерам, скинули бухту в шлюпку, залезли туда сами, а негр временно отложил свой странный съедобный предмет и погреб к буксиру. «Вы опять не угадали», — замогильно сиронизировал Марк Фрост, наклонился и поскреб лодыжки. «Возьмите, может, другой трос?» «Вы погодите», — возразил Фэрчайлд. «Погодите 10 минут, а потом будете говорить. Мы через 10 минут уже помчимся на всех парах. А эта лодка откуда взялась?» Эта лодка была плоскодонкой и взялась неведомо откуда и когда. И в дремотном послеполудне с озера донеслось далекое и нервозное тарахтение двигателя. Плоскодонка приблизилась. В ней сидел измученный малярией человек в драной женской шляпке черной соломы, придававший ему смутно вдовый вид. «А где этот, кого вы потопили?» — спросил этот человек, уцепивший за леер. «Неизвестно», — ответил Фэрчайлд. «Мы его потеряли где-то между здесь и берегом», и он повел рукой. Новоприбывший грустно проследил за ней взглядом. «Награда будет?» «Награда?» — переспросил Фэрчайлд. «Награда?» — задохнувшись, подхватила миссис Марье. «Да, награда будет. Я назначаю награду». «Сколько?» «Вы его сначала найдите», — вмешался Семит. «Награда будет». Этот человек оттолкнул плоскодонку от яхты и взялся за весла. Тарахтение моторки приближалось и прояснялось, а вскоре она показалась на глаза, в ней сидели двое, и сменила курс. Вздорный моторчик умолк, вторая лодка подошла к плоскодонке, и под ее носом раздвигалась и разглаживалась рябь. Две лодки покачались борт-оборт, потом несколько разошлись и медленно двинулись вперед, а их пассажиры тыкали веслами в озерное дно. «Ты глянь на них», — сказал Семит. «Одно слово — стервятники. Пройдет час, еще десяток подтянется. Как думаешь, откуда они узнали?» «Бог весть», — ответил Фэрчайлд. «Пошли, созовем команду и тоже поищем. И надо с буксира людей позвать». Некоторое время они по очереди кричали. И вскоре какой-то человек подошел к лееру буксира, апатично на них посмотрел и удалился. А спустя время от буксира отделилась шлюпка и подошла к яхте. Последовало совещание, в котором поучаствовал весь экипаж. А между тем человек с буксира неторопливо крепил на носу Навсекаи еще один трос, грязнее первого. Затем этот человек и Уолтер, травя трос с кормы, вернулись на буксир под вотче, истраченные в снотворном предвечерье настояния миссис Марье. Гости беспомощно переглянулись. Затем Фэрчайлд решительно сказал: «Так, выходим в шлюпке». Он отобрал себе команду. Они притащили все весла, какие нашли, и приготовились отчалить. «А вон опять лодка с буксира», — сказал Марк Фрост. «Они все забыли и куда-то привязали конец троса», — ядовито предположила миссис Уайзман. Лодка неспешно подошла, потерлась носами с яхтенной шлюпкой, а спутник Уолтера без интереса спросил: «А где мужик, которого вы тут утопили?» «Поплыву с ними и покажу», — решил Фэрчайлд. Марк Фрост прытко выбрался обратно на яхту. Фэрчайлд его остановил. «Вы, ребята, давайте за нами следом в этой лодке. Чем больше народу ищет, тем лучше». Марк Фрост застонал и покорился. Остальные сели по местам, и под командованием Фэрчайлда две шлюпки вновь двинулись вчерашним курсом. Первые две лодки успели медленно уйти вперед, и шлюпки тоже разделились, а участники поисковой партии заработали веслами, как шестами, тыча в озерное дно. И столь мощно влияет действие на разум, что вскоре и ражий оптимизм Фэрчайлда замолк и зашатался пред лицом нависшего над ними незнаемого. И даже Фэрчайлд, сам того не ведая, путал возможное и вероятное. Солнце затуманилось, будто собственный неумолимый жар его истомил. А вода — это вода, что, быть может, таила и вскоре откроет некий знак последней насмешки над борениями человеческими. Плескала и плюхала по хрупкой механике, что несла людей, тихонький звук, монотонный и беззлобный. «Погодим, увидим». Они медленно двигались, тыча веслами в дно. Вскоре четыре лодки, разошедшись веером, прошли курсом до конца и развернулись, и снова принялись рыскать туда-сюда, медленно и молча. Предвечерье все длилось, дремотное и снотворное. Яхта и буксир застыли в ослепительном блеске воды и солнца. И вновь вчерашний курс был пройден фут за футом, терпеливо и безмолвно и тщетно. И четыре лодки, будто лишившись воли, подтянулись друг к другу, сбились в стадо, точно овцы, а вода под ними все плескала и плюхала, зловещая и непотревоженная ожиданием. Вскоре приблизилась моторка, царапнула по борту шлюпку с буксира, и Фэрчайлд поднял голову, щурясь в ослепительном свете. После паузы сказал: «Кто тут призрак, вы или я?» «Я как раз хотел спросить вас», — отвечал Гордон из моторки. Они посидели и посмотрели друг на друга. Подплыли остальные лодки, а вскоре заговорил человек по имени Уолтер. «Вам тут больше ничего не надо», — с вежливой брезгливостью осведомился он, разрушив чары. «Или хотите еще покататься?» Фэрчайлд разразился истерическим хохотом.